крестьян, где женщины косили луга, садили лен и пасли скотину, а мужчины плавали с плотами по Тихвинской, по Мариинской, озерами, Невою, летами, чтобы зимами и мужчинам, и женщинам уходить в леса, на сотни километров от человеческих жилищ, рубить леса, готовить сплавы. Древняя Носки стояла на самом носу, где сливались Сясь и Вальгома. Деревни Носков теперь нет. 8925 года сюда пришли люди. Люди мерили землю теодолитами, жгли костры и сказали носкинцам, что здесь будут завод, громадный завод и город. Пришедшие предложили перенести деревню Носки на новое место. Конечно, носковцы не соглашались. Конечно, люди от завода победили. Конечно, носковцы решили, что они надули городских. Горожане договорились, что деревня будет перенесена, но новые земли выкорчуют горожане, что горожане построят школу носковцам и купят трактор. Горожане предложили носковцам построить европейскую деревню, образцовый поселок. Конечно, носковцы не согласились. Они потребовали, что деревня была перенесена и поставлена точь-в-точь, как была. Целое лето мужики и бабочки бегали с новых мест на старые места. Отмеривали веревочками, узелком примечая ширину и высоту дверей, окон, пазух, чтобы примеривать узелочками точность размеров и требовать от строителей точности точь-в-точь по узелкам. Вчера, сегодня, третьего дня, всю зиму 28-го года в лесах вокруг Ладоги и Онежского озера, на реках, на сплавах работало 4500 лошадей и 6000 крестьян, примерно таких же, как носковские, работали для завода, который возник в устье Сяси, по обеим сторонам Вальгомы, около Ладоги. Готовили сырье для завода, чтобы завод начал работать этим летом. Носковцы поумнели за 2 года строительства, хотя бы потому, что завод выкидывал в эти места ежемесячно 150 000 рублей жалованьем. Над льдами Сяси склонились колоссальные краны, стальные конструкции, много более высокие, чем местная носковская колокольня, такие, про которые местный батюшка молвил мужикам. «Смотрите, мол, вон какие строят вам, дураки, виселицы вместо божьих церковочек. Эти краны переносят, перекидывают уже не европейскому, не американскому, но советскому гиганту десятки миллионов бревен. В лесах, на песке, на валунах Сяси возник завод, похожий на корабль, на грандиозный морской корабль, который пошел в океан лесов, в варочный цех которого 11-этажное здание, где стоят котлы в добрые 20 метров вышиною, центральное здание завода, варочный цех которого есть спардек судна, а крыша — капитанский мостик, откуда на сотню километров кругом видны леса, леса, Ладога, реки, безлюдье, таежность. Люди работали на заводе день и ночь. Около завода вырос город рабочих, построенный так, как предлагали выстроить деревню носковцам, строгим планом, лицом к солнцу. Там, где раньше рыскали волки и карелы пели понурые песни, гремит железо и гудят гудки, механики и монтеры от трубочного дыма еще внимательнее прищуривали глаза около машин, которые они заканчивали сборкой. Вдруг нет гвоздей, вдруг не дослан цемент, администрация не сладилась с завкомом. Завод, город в лесах, в Абонежской Пятине уже приготовил себе сырье. Поезд из Ленинграда на север уходил в 10, Мурманской железной дорогой, в Озерный край, в Петровские,